Глава 34. Жила-была на свете девочка Настя Звягинцева. Воспитывала ее мама, не слишком ласковая, вернее, совсем не ласковая, даже суровая, с детства внушавшая дочери: «Мы, Звягинцевы, особые, не такие, как все». Ариадна хотела привить своему ребенку благородство, но, очевидно, она применила неправильную тактику или произносила не те слова, потому что Настя поняла мать превратно. Она решила, что ей, Анастасии Звягинцевой, можно все. Она не человек толпы, а исключительная личность, у которой особое в жизни предназначение. Очень опасная позиция. Никаких невероятных талантов у Насти не было. Ей хотелось возвыситься над массой сверстников, но ничего не получалось. Единственное, чем она могла гордиться, — это безупречная учеба. Но отличников-то много, и не все они потом становятся великими людьми. Лет в 15 Настя возомнила себя певицей. У нее имелся слух и маленький камерный голосок. Такими данными обладают тысячи женщин, поют в компаниях дома и чувствуют себя счастливыми, но Насте, приученной к мысли о собственной исключительности, скромные вокальные данные казались гениальными, ей хотелось славы во вселенском масштабе, и она полагала, что легко ее добиться, надо только попасть на сцену. Ариадна, узнав о мечте дочери, сделала все, чтобы Настя и думать забыла о кривлянии. Девушке пришлось подчиниться и поступать учиться на филолога. «Ну и что?» — спросит кто-нибудь. «Эка невидаль». «Да подобное происходит со многими, в особенности с девушками. Мечтали стать актрисами, а потом, послушавшись родителей, выбрали нормальную профессию, стали хорошими специалистами, живут себе, не тужат, детей нарожали. Не всем же мечтам реализовываться». Оно верно, только Настя оказалась из другой породы, а судьба все-таки предоставила ей возможность выйти на сцену. Оксана перевела дух. Я пожала плечами. «Все, что ты рассказываешь, я великолепно знаю. Настя стала участвовать в самодеятельности, а потом вообще бросила учиться». «Верно», — кивнула Оксана. «Ты, очевидно, знаешь еще, что Звягинцева обладала редкостным даром. Могла влюбить в себя любого мужчину, впрочем, женщину тоже». «Да», — кивнула я. «Почти все, с кем я говорила о Насте, упоминали об этой черте. А Митрич, преподаватель автодела на зоне, со смехом сказал, что Настю в заключении звали Стеша-гипноз». «Вот-вот», — подхватила Оксана. «Поэтому мать Ольги Каповой, напуганная известием о зяте-уголовнике, и попросила Настю отбить Самуила у дочери, естественно, заплатив за услугу. Звягинцева, с детства уверенная в собственной исключительности, не усмотрела в этом ничего особенного. Ведь ей, Насте, позволительно все. К тому же девушка решила уйти из дома. Суммы, предложенной Верой Петровной, должно было хватить на первое время. Ну, а потом к Насте примчится быстрокрылая слава, и вся дальнейшая ее жизнь превратится в триумфальное шествие». С поставленной задачей Звягинцева справилась легко. Самуил, мигом забыв про Ольгу, переметнулся к Звягинцевой. Было лишь одно «но». Настя сама влюбилась в объект первый раз в жизни. На деньги, полученные от Веры Петровны, была снята квартира. Настя и Самуил поселились вместе, но дальше планы девицы пошли под откос. Из вокального ансамбля ее вытурили. Возвращаться в университет не хотелось. Девушка стала искать другой коллектив, в котором не хватало солистки, но в те годы попасть на большую сцену было намного сложнее, чем сейчас. Насте, не имевшей никакого специального образования, следовало прибиться к какой-нибудь группе и петь по ресторанам, в кинотеатрах перед сеансами, развлекать народ на вечеринках и свадьбах, кататься по провинции. Но Звягинцеву никуда не взяли. Голосок был слишком мал, а мощной аппаратуры такие коллективы не имели. И тогда Самуил ей предложил: «Давай заработаем денег и создадим свой ансамбль под тебя». Естественно, Настя согласилась. Будучи человеком редкостной беспринципности, она на ура приняла план Самуила, а тот мошенник, осужденный за брачные аферы, решил действовать давно испытанным путем — грабить влюбленных толстосумов, но только роль подсадной утки он отвел не себе, а Насте. Жертвы подбирались аккуратно, сначала тщательно собирали сведения о мужчине, и только поняв, что он, обнаружив пропажу заначки, не пойдет в милицию, принимались действовать. Не всегда их ждал успех, к тому же вскоре в стране началась революция. Бывшие богатыми при советах люди потеряли все, в гору полезли другие. Первое время Насте с Самуилом едва-едва хватало на жизнь, но потом ситуация устаканилась, и парочка начала стабильно зарабатывать. Юридически они свои отношения не оформляли, да и зачем им это было надо? Настя достала с помощью Самуила целую кучу паспортов и охмуряла каждого следующего кавалера под новым именем. Самуил не работал, он руководил любовницей, а заодно пытался начать какой-нибудь бизнес. Но каждый раз его ждал крах. Открытый им магазин не дал прибыли, выстроенный автосервис сгорел, а потом Самуил и вовсе дал маху, вложил немалые деньги в одну из финансовых пирамид и вмиг лишился накоплений. Настя, очевидно, сильно любила партнера, распрощала ему все промахи. О сцене она больше не заговаривала, понимала, что поезд ушел. Ради получения денег Настя ни перед чем не останавливалась, даже вернулась на время домой. Встретила случайно в кафе своего соседа по квартире, приятеля детства, Мишу, поняла, что он преуспел в жизни, и сыграла очередной спектакль. Потом утащила денежки и была такова. Но сколько веревочки не виться, а конец у нее есть. Настя оказалась в заключении. Следственный изолятор и зона настолько напугали Звягинцеву, что она сделала все, чтобы выскочить поскорее из-за колючей проволоки, сумела охмурить самого начальника зоны, который помог получить зечке условно-досрочное освобождение.